Жилые поселения и производственные участки к северо-западу от магма-города превратились в развалины. Здания километровой высоты, где жили рабочие, рухнули на объятый пожарами контейнерный порт и разгромили боевую технику. Вся территория была усеяна трупами, а танки либо лежали без движения, опрокинутые на крышу, либо едва ползли, лишившись гусениц и орудийных башен. После уничтожения передовых машин Легио Мортис отвели титанов назад, не желая пробираться сквозь сплошные завалы под обстрелом неизвестного числа противников. Вместо этого они организовали обстрел издали. Каждая машина заняла устойчивую позицию при помощи встроенных гироскопов или гравитационных стабилизаторов, выдвинула орудийную конечность, и все вместе они начали систематическую бомбардировку наружных поселков и производственных мощностей, стараясь не повредить саму кузницу. Она должна была остаться нетронутой. Принцепс Кавалерио отвел свой отряд за стены магма-города, как только на окрестности, словно гнев богов, обрушился шквал артиллерийского огня. Пламя пожарищ встало стеной от неба до поверхности планеты, и весь мир потерялся в тучах пыли и дыма. А город на склоне вулкана содрогнулся от жесточайшего обстрела. Под защитой стен на бульварах и улицах собрались тысячи перепуганных людей. Слуги адепта Зетты, которым было некуда бежать, вздрагивали и пригибались под оглушительным воем снарядов и взрывами, сотрясавшими город от верхней башни кузницы до самого основания, закрытого пустотными щитами. Рыцари Тараниса отразили еще две атаки, на этот раз без потерь. Только машина настоятеля Статора, Фортис Металлум, получила тяжелое ранение в грудь. К западу от магма-города, осажденные в своей кузнице между Патерой Улиса и Патерой Библиды и Плувиен Максимал, смотрел, как вопящие толпы, согласно приблизительной оценке, составлявшие не менее полумиллиона солдат, бросаются на приступ закрытых пустотными щитами стен с силовыми палицами и вортекс-минами. Управляемые сервиторами орудия уничтожали отряды один за другим, но учитывая численность нападавших, они могли с таким же успехом прекратить стрельбу. И Плувиен Максимал не без основания опасался, что срок существования его кузницы исчисляется уже не днями, а часами. И только на северо-восточных склонах Фарсиды кузница Мондус Окулум избежала атак врагов, хотя причину этого странного забвения локум-фабрикатор Кейн назвать не смог бы. Возможно, Кельбор Халл еще рассчитывал привлечь Кейна на свою сторону, а может быть, он не хотел рисковать производством, обеспечивающим Астартес, приберегая его для воителя. Как бы то ни было, но Кейн, стоя на ветру, продувавшим и гигантские сооружения башен Циолковского и посадочные площадки Патеры Урана, возносил благодарность богу машин и наблюдал, как приземляются эскадрильи грозовых птиц имперских кулаков, падающие с неба золотым градом ангелов-мстителей.